Медитация – необходимый инструмент. Прежде чем идти дальше, я бы хотел поговорить о медитации. Это связано с тем, что медитация является инструментом, необходимым во всех наших практиках, включая практики Нёндры. А также с тем, что в наши дни разные люди понимают под медитацией разные вещи. Чтобы прийти к общему пониманию, я хочу поделиться воспоминаниями о своем первом опыте, когда я только знакомился с медитацией. Мой отец сравнивал воздействие медитации с поведением хорошего пастуха. Из большого окна его маленькой комнатки в Нагигомпе мы могли видеть необъятную ширь неба и раскинувшийся внизу Катманду. Иногда мы сидели вместе и наблюдали, как мальчишки пасут скот. Хорошие пастухи сидят на холме и смотрят за стадом. Они бдительны и внимательны, объяснил мой отец. Если животное отбилось от стада, они быстро спускаются вниз и помогают ему найти дорогу обратно. Они не мечутся вокруг стада, направляя его то туда, то сюда, мешая бедным животным спокойно поесть и изматывая их, а также самих себя. «Хорошие пастухи занимаются медитацией?» — спросил я. «Они не работают со своим умом напрямую», — ответил отец. «Так что они не занимаются медитацией. Но они расслаблены и не отвлекаются. Они смотрят наружу, на свое стадо, сохраняя внутреннюю уравновешенность. Они не гоняются за овцами. Когда мы медитируем, мы не гоняемся за мыслями. У плохого пастуха узкое поле обзора. Он может догнать одну овцу, убредшую налево, но упустить другую, ушедшую направо. Так что в конце концов ему приходится бегать кругами, как собаки, гоняющиеся за собственным хвостом. Когда мы медитируем, мы не пытаемся контролировать свои мысли и чувства. Мы просто пребываем в естественном покое, подобно хорошему пастуху, бдительному и внимательному. Однажды мой отец указал на мальчика, который сидел на солнце, навалившись на плоский камень, и следил за пасущимся внизу стадом. Мальчик развязал узелок, в котором был его обед, и начал медленно есть, время от времени поднимая глаза, чтобы проверить, где его козы. Закончив есть, он взял деревянную флейту, и мой отец раскрыл окно, чтобы послушать, как он играет. Казалось, все были довольны. Мальчик, мой отец и овцы. «Этот мальчик медитирует?» — спросил я отца. Он отрицательно покачал головой. «Но он все равно счастлив?» — спросил я. «Хороший пастух может вести себя так, как ему хочется», — объяснил мой отец. «Его ум спокоен, и это успокаивает его стадо. Он не заставляет животных нервничать, и поэтому они не убегают. Это дает ему время присесть, пообедать и поиграть на флейте. Но не путай расслабленное поведение с расслабленным умом. Сегодня светит солнце, не особенно холодно, и ветер не слишком сильный. Невозможно представить лучших условий для пастуха. Но что будет, когда не изменится? Что произойдет с умом, если владелец коз продаст их? Чтобы познать истинную свободу ума, мы должны медитировать, дабы распознать саму природу ума. Тогда мы не будем уноситься вслед за мыслями, эмоциями и обстоятельствами. Каким бы ни был день, ненастным или солнечным, ум всегда спокоен. Чтобы развить устойчивость ума, не зависящую от обстоятельств, мы должны работать с самим умом. Непосредственная работа с умом раскрывает исконные качества медитативного осознавания. Все практики Нёндра отличаются друг от друга подходом и содержанием. Но во всех случаях мы целенаправленно работаем с умом. Осознавание. Осознавание – это естественное, исконное, знающее качество ума, с которым мы никогда не разлучаемся. Мы не можем функционировать без осознавания. Без него мы не могли бы ничего переживать. Однако мы не всегда распознаем его. В сущности, мы не распознаем его почти никогда. Медитация учит нас распознавать осознавание, которое уже у нас есть. Существует три вида осознавания. Обычное осознавание, которое мы переживаем до того, как научимся медитировать. Медитативное осознавание, которое приходит с распознаванием осознавания. И чистое осознавание, возникающее, когда это распознавание становится глубже, и мы напрямую переживаем природу осознавания. Обычное осознавание. Самое характерное качество обычного осознавания – это то, что само осознавание остается незамеченным. Мы все время настолько заняты идеями и образами в нашем уме и настолько отождествляем себя с ними, что не можем распознать само осознавание. Осознавание присутствует всегда. Без него мы не можем функционировать. Но мы можем функционировать, не распознавая его. Существуют две формы обычного осознавания. Первая – внимательная, связанная с присутствием в настоящем, то есть обладающая характеристиками, которые ассоциируются с медитацией и которые демонстрируют хорошие пастухи. Вторая форма характеризуется отвлечением и не имеет ничего общего с поведением практикующего медитацию. Однако ни одна из этих форм не распознает само осознавание. Предположим, мы смотрим на цветок. При отвлекающемся обычном осознавании наши глаза направлены на цветок, в то время как мы думаем о пицце, нашем партнере или в каком-то фильме. Другой пример. Мы едем с друзьями в ресторан, и когда приходит время уходить, возникает спор о том, как ехать обратно. Мы забыли обратный путь не потому, что осознавание вдруг исчезло. Мы не можем жить без осознавания точно так же, как не можем жить без дыхания. Однако оно было скрыто за отвлечениями, за умом, ведущим беседу с самим собой, за фантазиями и мечтами. Наше осознавание было достаточно ясным, чтобы мы смогли добраться до ресторана, но недостаточно ясным, чтобы мы запомнили, как именно это сделали. Осознавание может стать замутненным, затемненным, но не исчезнуть. В состоянии, связанном с отвлечением, мы похожи на плохих пастухов. Мы едим завтрак, а в мыслях уже мчимся к обеду. За обедом мы не помним, что ели на завтрак. Когда мы направляем внимание на то, как моем посуду, ведем машину или решаем математические задачи, мы поддерживаем сосредоточенность на деле, которым заняты. Когда мы говорим, что человек хорошо выполняет свою работу, это обычно отражает его способность направлять внимание. Например, в поле внимания башмачника могут находиться набойки, шило и эластичность кожи. Доктора должны направлять внимание на физические и эмоциональные симптомы своих пациентов. Для достижения мастерства в любом деле должно преобладать не отвлекающееся обычное осознавание. Внимание, значит, и сам ум, направленное на объект осознавания, на овец, обувь, пациента или дорогу. Ум не теряется в рассеянной болтовне, он осознает свой объект, однако само осознавание остается незамеченным. Такие атрибуты ума, как внимательность и концентрация, могут быть полезными инструментами в изучении дхармы, заучивании текстов и так далее. Однако концентрация и фокус не раскрывают естественного, изначального состояния ума, в котором мы обнаруживаем истинную свободу. Для этого мы должны распознать осознавание. Медитативное осознавание. Для медитации необходима определенная степень осознавания самого осознавания. Мы начинаем познавать качество ума, а не только феномены, воспринимаемые умом. Когда мы начинаем медитировать, может быть полезно использовать опору, такую как изображение Будд, дыхание или цветок. Мы успокаиваем свое внимание на этой опоре. Но простое направление внимания – это еще не медитация. Две важнейшие составляющие медитации – это намерение и распознавание. Сначала мы целенаправленно успокаиваем ум, направляя его на опору. И здесь задействуется намерение. Мы также осознаем то, что происходит в момент, когда это происходит, и это распознавание. Иными словами, когда наше внимание покоится на дыхании, мы не поглощаемся этим переживанием настолько, что теряем контакт со всем остальным. Мы полностью осознаем дыхание, но также знаем, что мы наделены осознаванием. Допустим, мы используем в качестве опоры для осознавания цветок. Мы направляем внимание на объект и используем его, чтобы поддержать распознавание и осознавание. В этом смысл опоры. Объект медитации поддерживает развитие распознавания. Будда Шакьямуни сказал: «Когда монах идет, он знает, что идет. Когда он стоит, знает, что стоит. Когда сидит, знает, что сидит. Когда лежит, знает, что лежит». Это знание, это распознавание каждого мгновения и любой активности, и есть медитация. Распознав осознавание, мы можем и дальше использовать опору, если она полезна, но без узкого сосредоточения на ней. Использование опоры для медитации, такой как дыхание или визуальный образ, становится средством достижения более просторного, расслабленного состояния ума, которое остается устойчивым даже в гуще умственной деятельности. Если сначала вы используете в качестве опоры цветок, не беспокойтесь о том, есть ли у вас осознавание. Намерения и мотивации достаточно, чтобы возникло распознавание. В качестве опоры в практиках Ньондра могут использоваться различные объекты, от животных, таких как коровы или собаки, до божественных существ, божеств и гуру, и даже целых вселенных. Опорой может быть звук мантры. Однако с чем бы вы ни работали, с цветком или со своим дыханием, процесс один и тот же. Опора выступает как способ раскрыть и распознать качество ума. Чистое осознавание. По мере углубления медитативного осознавания у нас может появиться переживание того, что называется чистым осознаванием. Это не какое-то необычное состояние сознания. В сущности, одна из его основных характеристик состоит в том, что оно совершенно обычно. Это просто естественное расширение первых проблесков осознавания, которые возникают, когда мы начинаем медитировать. Однако процесс медитации соединяет нас не только с присутствием осознавания, но и с самой природой осознавания. После того, как мы распознаем это чистое осознавание, весь путь пробуждения, включая практики Нёндры, помогает взрастить и стабилизировать это распознавание и интегрировать его во все аспекты нашей жизни. Поскольку осознавание присутствует всегда, может показаться, что мы должны всегда замечать его. Однако даже после того, как мы породили намерение и мотивацию, наши усилия могут не достичь цели, и мы можем испытать разочарование. Это звучит так просто. Почему же у меня не получается? Потому что, несмотря на все наше интеллектуальное понимание, мы на самом деле не понимаем, насколько это просто, и по-прежнему держимся за свои ложные воззрения. Во всех этих воззрениях есть одно общее заблуждение – вера в то, что с настоящим моментом что-то не так. Возможно, место, где мы медитируем, недостаточно тихое. Возможно, нам слишком жарко или слишком холодно. Возможно, у нас слишком много мыслей или эмоций. Или же мы думаем, что наши мысли и чувства неправильны. Что бы ни происходило, мы связываем проблему с настоящим моментом. Когда мы начинаем проводить эксперименты по раскрытию таких аспектов ума, с которыми мы прежде не имели дела, как только мы создаем такое намерение, все, что происходит, нормально. Мы просто замечаем то, что проявляется, и отпускаем это. Мы не зацикливаемся на этом, не удерживаем и не осуждаем это. Мы просто наблюдаем парад мыслей и эмоций со смотровой площадки. Вместо того, чтобы пытаться создать идеальные ментальные и физические условия для медитации, гораздо лучше использовать в качестве опоры наше собственное тело. Будда сказал, что наше тело подобно чаше, а ум – воде. Когда чаша неподвижна, вода неподвижна. Когда чаша движется, вода движется. Покой тела поддерживает наши старания, направленные на работу с умом. Так что поза – это первое, чему мы должны научиться, когда обучаемся медитации. Если у вас есть определенное место для медитации, это может помочь. Но не нужно думать: «Ах, у меня нет комнаты для медитации с идеальным алтарем и большим окном с видом на водопад». Привязанность к идеальному месту для медитации просто отвлекает внимание или служит предлогом не медитировать. Мы работаем с любой наличной ситуацией. Если у нас есть спокойное, чистое место, это прекрасно, замечательно. Если мы живем в грязном, хаотичном городе, тоже не проблема. Люди практикуют медитацию в тюрьмах, армейских казармах, приютах для бездомных и больницах. Суть в том, чтобы работать со своим умом. Все остальное, любые благоприятные и неблагоприятные условия, может быть использовано для практики. Самая лучшая опора для работы с нашим умом – это не внешнее место, а наше собственное тело. Мы уже знаем о связи между телом и умом. Когда тело теряет энергию во время болезни, ум тоже теряет энергию. Иногда, если у нас простуда или головная боль, мы говорим: «У меня голова не работает». Если ум страдает от подавленности, тело тоже чувствует себя отвергнутым, словно побитым жизнью. Во время таких радостных переживаний, как роман или повышение по службе, тело расцветает, наполняясь уверенностью. И все же обычно люди не обращают внимания на то, как тело может поддержать ум во время медитации. Семичастная поза. Принимая позу, поддерживающую нашу практику, мы опираемся на классический набор указаний под названием «семичастная поза». Эта поза символизирует качество просветленной формы. Эти указания позволяют достичь стабильности тела, создать фундаментальную опору для ума и выровнять энергетические каналы, что позволяет поддерживать бдительность, открытость и расслабленность ума. Поскольку тело каждого человека уникально, с позой всегда приходится немного поэкспериментировать. Не пытайтесь сразу сидеть подолгу. Гораздо полезнее сохранять устойчивую позу в течение короткого времени, 5-10 минут, и постепенно увеличивать это время, чем 40 минут ерзать и отвлекаться на неприятные или болезненные ощущения. Сядьте на пол со скрещенными ногами. Большинство людей сидят на подушке, чтобы ягодицы оказались немного выше колен. Это создает опору из трех точек, дающую ощущение укорененности в земле и укрепляющую верхнюю часть тела. Если вы испытываете физические трудности, не позволяющие вам сидеть на полу, можно сидеть на стуле, однако спину следует держать прямой, а колени должны быть на одном уровне с бедрами. Чтобы выровнять бедра и колени, можно положить подушку на стул, чтобы приподнять тело, либо под ноги. Вы должны ощущать, что ваши ноги устойчиво покоятся на земле. Вам нужно принять позу, создающую ощущение силы и смелости, не агрессивную, но и не пассивную. Если вы сидите на полу, то можете скрестить ноги одним из нескольких способов. Поза ваджры, также известная как поза полного лотоса, создает самое устойчивое основание. Левая ступня покоится на правом бедре и расположена ближе к телу. Правая ступня покоится на левом бедре. Тибетцы редко используют эту позу. Большинство практикующих медитацию используют позу полулотоса, когда одна из ступней лежит на противоположном бедре. Еще одна поза – обе ноги согнуты и лежат на полу. Первая близко к телу, вторая снаружи от нее. Все эти положения ног обеспечивают поддержку спины и помогают справиться с беспокойностью тела и ума. Людям, которые не привыкли с детства сидеть на полу или со скрещенными ногами, эти позы могут показаться сложными или даже болезненными. Со временем это может измениться. Помогут упражнения на растяжку. Кроме того, эти позы становятся более доступными с практикой. Однако медитация – это не соревновательный вид спорта. Сидение в позе полного лотоса не должно становиться линией финиша в конце забега на 100 метров. Намерение важнее позы. Намерение и искренность. Так что экспериментируйте с искренним намерением и делайте то, что в ваших силах. Кисти рук расслабленно лежат на коленях или между коленями и пупком. Одна рука лежит ладонью вверх, а вторая поверх нее, также ладонью вверх. Неважно, какая рука лежит внизу, правой или левой. В формальной позе большие пальцы слегка касаются друг друга, создавая мудру, напоминающую овал. Руки также могут лежать на коленях ладонями вниз. Если ноги у вас длинные, а руки короткие, это может создать напряжение в предплечьях или плечах. В этом случае вы можете передвинуть руки ближе к телу, настолько, чтобы они покоились на бедрах без напряжения. Пусть между руками и боковой поверхностью вашего тела остается небольшой зазор. Чтобы почувствовать, как это, представьте, что удерживаете яйцо в нескольких сантиметрах ниже подмышки. Это помогает удерживать грудную клетку открытой. Традиционно об этом положении рук говорят держать руки, как крылья грифа. Однако не следует поднимать плечи и направлять локти так, словно вы собираетесь захлопать крыльями. Это создаст невыносимое напряжение. Главное, чего вы хотите достичь, это создание в грудной клетке максимальное пространство для дыхания, никоим образом не сжимая ее. Поэтому вы не должны сдавливать ее между своими руками. Держать спину прямо крайне важно. Если ваша спина не выпрямлена, ваша грудная клетка провалится назад, и это станет одной из причин вялости ума, не позволяющей ему полностью осознавать и проживать его способности. Кроме того, такой ум чаще всего становится жертвой сонливости. Если спина сгорблена, каналы тела блокируются, что создает беспокойство и дискомфорт. Спину, удерживаемую в прямом положении со слишком большим усилием, приходится поддерживать напряжением в теле и уме. Это лишает сил. Какое-то время может казаться, что человек сидит с идеально прямой спиной, но потом он вдруг проваливается в сон, измученный усилием, необходимым, чтобы поддерживать такую жесткую позу. Тибетцы говорят: «Не сиди так, будто проглотил аршин». Помните, что все тела и все спины уникальны. Тибетцы сравнивают прямой позвоночник в позе медитации с ровной стопкой монет, или говорят, что он прямой, как стрела. Однако необходимо принимать во внимание естественные искривления, которые имеет любой позвоночник. Так что прямой – это не объективное описание того, каким должен быть ваш позвоночник. Прямой – значит находящийся в положении, лучше всего позволяющим вам сохранять баланс. Шея и голова. Когда вы позволяете своему позвоночнику естественно согнуться вперед в области шеи, голова сама оказывается в месте, где ей легко покоиться. Она не слишком запрокинута назад и не слишком наклонена вперед. Обычно она лишь слегка наклонена, а кончик подбородка направлен к горлу, благодаря чему шея вытягивается. Во время медитации ум людей, которые недавно начали медитировать, а иногда и тех, кто практикует давно, часто колеблется между возбужденностью и притупленностью. Если голова слишком наклонена вперед, это вызывает притупленность ума и сонливость. Если подбородок слегка задран вверх или выставлен вперед, это обычно говорит о слишком активном дискурсивном мышлении или беспокойности ума. Обретение правильного физического баланса в теле помогает противостоять этим двум тенденциям ума. Чтобы найти правильное положение, возьмите в одну руку апельсин и поднимите ее примерно на уровень своего рта, направив ладонь вниз. А вторую руку положите ладонью вверх, чуть ниже пупка. Затем просто разожмите пальцы верхней руки и отпустите апельсин. Если положение правильное, апельсин упадет в ладонь нижней руки. Когда вы расслабляете мышцы вокруг рта и челюсти, нижние и верхние зубы, а также губы, обычно слегка размыкаются. В этом положении рот находится в покое. Кончик языка может покоиться на верхнем нёбе рядом с верхними зубами. Вы можете дышать ртом, носом или и носом, и ртом. Глаза. В некоторых традициях медитации советуют держать глаза закрытыми. Те, кто медитирует недавно, обычно считают, что так проще устранить отвлечение. Но с этим также могут быть связаны определенные проблемы. По мере продвижения вперед вам понадобится работать со своим умом во всевозможных обстоятельствах и ситуациях. Прекрасная подушка, красивый алтарь, а также указания о том, как сидеть, как держать спину и руки, все это издавна использовалось, чтобы научиться работать с умом. Вы не можете позволить себе отказаться от этих традиционных помощников. Но ваша цель не в том, чтобы поддерживать идеальную позу медитации, подобную позе каменного Будды. Если вы практикуете только в ситуациях, оторванных от вашей повседневной жизни, или же отстраняетесь от мира посредством таких техник, как закрывание глаз, это может помешать вашей способности интегрировать практику с повседневной активностью. Поэтому я предлагаю вам попробовать держать глаза открытыми. Когда глаза остаются открытыми, можно направлять взгляд тремя способами. Первый способ – спокойно направить взгляд вниз, на 50-100 см перед собой. Второй способ – смотреть вперед, как обычно. Третий способ – направить взгляд немного вверх. Очень полезно время от времени менять направление взора. Если направлять взгляд одним способом в течение долгого времени, это может стать скучным и утомительным, а изменение направления взгляда может освежить медитацию. Кроме того, не пытайтесь не моргать. Если хочется моргнуть, просто моргните. Попытки не моргать вызывают напряжение. Советы по медитации. Выберите позу, в которой вы сможете оставаться без движения по меньшей мере 20 минут. Если у вас это получится не сразу, ничего страшного. Оставайтесь в выбранной позе на протяжении 1-5 минут. Затем каждый день увеличивайте длительность практики на 1 минуту. Полезно выбрать определенный период медитации и медитировать в течение всего отведенного времени. Это позволит вам в ходе медитации не задаваться вопросами вроде «можно закончить? Я уже достаточно натерпелся». «Можно ли сказать, что эта боль слишком сильная?» Твердое решение сохранять положение в течение 1 минуты полезнее 20 минут колебаний ума. После того, как вы выбрали определенную позу для сессии медитации, потратьте некоторое время, чтобы просканировать тело на напряжение. Проверьте свою челюсть, рот, шею и положение подбородка. Постарайтесь отпустить все напряжения. Внимательно следите за плечами. Часто их приходится опускать сознательным усилием. Проверьте, нет ли напряжения в кистях рук, пальцах, спине и лодыжках. Подкорректируйте позу, если это необходимо, чтобы достичь устойчивости и комфорта. Постарайтесь на 100% расслабиться. Это значит, разрешите присутствовать любым своим переживанием. Если в вашем теле по-прежнему сохраняется небольшое напряжение, это нормально. Расслабленный ум важнее расслабленного тела. Так что сделайте для своей позы все, что можете, а потом позвольте уму расслабиться. Если вы подходите к медитации как к спортивному состязанию или крупному проекту, в вашем теле возникнут напряжения. Если же вы ассоциируете медитацию с расслаблением наподобие отдыха в сауне, ваше тело может совершенно обмякнуть, и вы провалитесь в сон. В ваших интересах сохранять баланс между расслабленностью и напряжением. Двухчастная поза для медитации. Если вы практикуете медитацию не сидя на своей подушке, или же обстоятельства позволяют вам практиковать только когда вы стоите в очереди или идете по улице к автобусной остановке, воспользуйтесь двумя следующими указаниями. Держите спину прямой, а мышцы расслабленными. Это все. Знакомство с умом-обезьянкой. Люди, недавно начавшие медитировать, обычно сообщают, что как только они садятся, их ум ускоряется и наполняется еще большим количеством мыслей, чем обыкновенно. Это эффект от встречи с умом-обезьянкой, который непрерывно что-то бормочет и прыгает с места на место. Возможно, мы приступаем к медитации, ожидая, что наш ум станет спокойным и безмятежным. Но когда мы садимся медитировать, кажется, будто мы выпили чашку эспрессо. Создается впечатление, что ум несется в 10 различных направлениях одновременно. От еды к мечтам о славе, выигрыше в лотерею, покупке эффектной машины или органическом гамбургере. Это может походить на езду на американских горках, дикую, безумную и, возможно, даже немного пугающую. На самом деле это хороший знак, потому что ум обезьянкой ведет себя так всегда. Он словно сам собой наполняется кофеином и поэтому легко возбуждается. Таковы привычки ума обезьянки. Мы просто никогда их не замечали. Если мы приведем обезьянку в алтарную комнату, она в считанные минуты раздерет в клочья дорогие китайские шелка, опрокинет на пол чаши с водой, изорвет подушки и перевернет все вверх дном, бросаясь от одного предмета к другому. Возможно, эта картина нам не слишком льстит, но именно так работает наш ум. Он никогда не успокаивается, хватается то за один объект, то за другой, создает беспорядок и мечется туда-сюда. Когда мы внимательно занимаемся физическим или умственным трудом, например, строим дом, готовимся к экзамену или составляем свою налоговую декларацию, мы держим обезьянку за дверями. Но если у нас много свободного времени, обезьянка обычно берет над нами верх. Однажды я слышал историю о мужчине, который много лет провел в одиночной камере, прежде чем благодаря появлению новых технологий исследования ДНК была доказана его невиновность. Вот что он сказал о своем опыте жизни в одиночной камере. «Худшей компании, чем вы сами, вам и не снилось». Это отражает страдание ума, который мучает сам себя, без облегчения, которые приносят внешние отвлечения или, в лучшем случае, медитация. Обезьянка терпеть не может оставаться ни при делах, и поэтому, чтобы найти себе занятие, заставляет ум носиться по кругу. Например, в конце месяца вы замечаете, что банковская выписка по вашему счету на $1 отличается от ваших собственных вычислений. Обезьянка ужасно рада. Она убеждает вас изучить все выписки и выяснить, где же произошла ошибка. Когда вы решите эту проблему, возникнет другая. В личных беседах люди рассказывают не о проблемах с родственниками, партнерами и работодателями. Когда вы слушаете о проблемах, они кажутся совершенно крошечными. Но чем больше вы размышляете о проблеме, тем сильнее она разрастается. Делать из мухи слона – особый талант обезьянки. Такова природа беспокойного ума обезьянки. Обычно мы не наблюдаем за самим умом, поэтому встреча с обезьянкой может сбить нас с толку. Однако в действительности мы начинаем распознавать осознавание и все мысли, чувства и импульсы, которые постоянно проходят через него. Если люди обращаются к медитации, чтобы избавиться от мыслей, такая встреча с умом обезьянкой может привести их в уныние. Но нам нет нужды избавляться от ума обезьянки. Закрыть фабрику мыслей не получится никогда. Подавить мышление невозможно. Но мы можем подружиться с мыслями. Как это сделать? Нужно просто быть рядом. Мы не проявляем агрессию. Мы не пытаемся покорить или контролировать своего нового друга. Но если хотим узнать его качества, то должны оставаться в настоящем при встрече с ним. Когда мы начинаем медитировать, какой бы стиль мы ни выбрали и какой бы традиции ни следовали, нам непременно придется встретиться с обезьянкой. Однако благодаря медитации осознавания мы даем обезьянке конструктивную задачу. Сёнджи Ринпочи сравнивал ум обезьянку с начальником компании, задача которого заставлять всех работать как можно больше. 24 часа 7 дней в неделю. Ум, командующий нами, не избавляет темп. Он постоянно вынуждает нас думать то об одном, то о другом без перерыва и, как правило, без серьезных последствий. Все эти активности ума, подобны десяткам рабочих, нанятых компаний и безропотно подчиняющихся любым приказам начальника, в то время как нам, служащим, и в голову не приходит договориться о лучших условиях, потому что мы уверены, что мы начальники, а не рабы. Самоотождествление с обезьянкой-начальником превращает нас в рабов эго. Вот шоколад. Я так люблю шоколад. Мне нужен шоколад. Я ненавижу шпинат. Мне нравится этот парень. А вот этот не нравится. Это ужасная машина. А вот это красивое. Обезьянка швыряет ум то в одну сторону, то в другую. Этот ум похож на бурные волны на поверхности озера, не знающие ни покоя, ни отдыха. Мы спешим выполнять один приказ обезьянки за другим. Мы можем даже подумать, секундочку, возможно, мне удастся на время заставить обезьянку подчиняться моим командам. Но мы не знаем, как это сделать. Затем Сёнджи Ринпочи объяснил, что все наши симпатии и антипатии, приятие и отторжение, отвращение и притяжение, все те сообщения, через которые обезьянка удерживает нас в состоянии взбудораженности, это проекции. Эти проекции фильтруют данные от органов чувств, вследствие чего возникает отношение, которое мы накладываем на объекты чувств. Вследствие этого запах почти никогда не бывает просто запахом. Это либо приятное, ароматное, привлекающее нас чувственное переживание, либо неприятный запах, вызывающий отвращение. Птицы приятно щебечут, а собаки противно лают. Эти реакции отвечают предвзятым отношениям и представлениям, а не настоящей ситуации или объекту. Мы всегда реагируем на проекции. «Мы не умеем пользоваться проектором», — сказал Сёнджи Ринпочи. «Проектор — это ум обезьянка, главный начальник. Если мы возненавидим обезьянку, это нам не поможет. Ум просто попадет в ловушку негативности, и обезьянка получит еще больше власти». Обезьянку невозможно посадить в клетку, потому что она всегда найдет способ сбежать. Но не становись рабом ума обезьянки. Трюк в том, чтобы дать уме обезьянке задачу. Ум обезьянка любит задачи, любит работать и любит занимать других. Сделай ум обезьянку своим работником, и ты станешь начальником. Когда мы только начинаем практику дхармы, обезьянка не может подолгу заниматься одним делом. Ей становится скучно. Она начинает волноваться и снова устраивает беспорядок. Чтобы удержать борозды правления в своих руках, мы должны не только дать обезьянке работу, но и менять задачи достаточно часто, чтобы она всегда была при деле. По мере того, как мы берем ситуацию в свои руки, мы учим обезьянку работать на нас полный рабочий день. Но это не может произойти за один день. Поэтому Сёнджи Ринпочи поощрял своих учеников поддерживать намерение распознавать осознавание, но переключаться между методами медитации и менять опоры. Медитация осознавания. Практикуя нюндра, мы можем время от времени менять опору для осознавания. Мы можем сначала использовать в качестве опоры дыхание, а потом смотреть на цветок или прислушиваться к звуку. Но что делать, когда наш ум обезьянка начинает прыгать и кричать «Обрати на меня внимание!» Нам нужно еще раз вернуться к этому эпизоду из прошлого, нужно представить себе будущее. Если мы используем в качестве опоры дыхание, мы возвращаемся к дыханию. мы не осуждаем себя, не испытываем разочарования или ощущения беспомощности. Мы просто возвращаемся к дыханию и продолжаем. Шамадха, или медитация осознавания, в ее многочисленных формах учит нас обнаруживать исконные качества нашего ума. И в самой распространенной форме, в качестве опоры для распознавания осознавания, используется дыхание. Это работа с ощущением. Дыхание – самая распространенная опора, потому что оно доступно при любых условиях и обстоятельствах. И именно поэтому мы так часто слышим «вернитесь к дыханию». Если мы теряемся в дискурсивном мышлении или начинаем блуждать в переживаниях прошлого или падаем в черную дыру гнева или зависти, мы слышим «вернитесь к дыханию». Природа дыхания делает его самой надежной опорой, особенно для новичков. Давайте попробуем медитировать, используя в качестве опоры дыхание. Но сначала, прежде чем приступить к конкретным упражнениям в медитации, мы просто позволим своему уму покоиться. Просто так. Оставайтесь в той неформальной позе, в которой вы уже находитесь. Чтобы чувствовать, каково это позволить ему покоиться, подумайте о том, как вы отдыхаете в обычной жизни. Если вы пробежали несколько километров, что происходит, когда вы останавливаетесь, чтобы передохнуть? Представьте, что час или два наводили порядок в доме, а потом остановились, чтобы отдохнуть. Представьте первые мгновения этого отдыха. Вы также можете представить, как возвращаетесь домой в многоквартирный дом в Гонконге или Миннеаполисе и обнаруживаете, что нет электричества. Генераторы тоже не работают, и вам приходится подняться на 2 этажа вверх, а может даже на 10 или 20. Наконец вы добираетесь до квартиры, выпиваете стакан воды и падаете на диван. Ух, вот так. Подумайте о деле, требующем от вас больших усилий, чем вы привыкли прилагать. А затем практикуйте безмолвный вариант выдоха облегчения по его завершении. Просто покойтесь. Просто расслабьте свой ум хотя бы на несколько секунд. Ох. Попробуйте это. Просто покойтесь. Покойтесь еще несколько секунд. Теперь выйдите из состояния покоя. Как это было? Раскрою вам один секрет. Позволить своему уму покоиться таким способом и есть медитация. И все же хочу заранее предупредить. Если вы подойдете к практике с большими ожиданиями и начнете напрягаться и волноваться, это не пойдет вам на пользу. Однако это ощущение покоя, когда вы просто позволяете всему, что возникает, быть, не пытаясь ничего контролировать, этот ум, ух, очень близок к естественному осознаванию. Мы называем это открытым осознаванием. Или шамадхой без опоры. Когда я говорю, что такой ум близок к открытому осознаванию, я имею в виду, что это переживание не принесет вам большой пользы, если у вас нет намерения медитировать. Мотивация и намерение помогают вам постичь осознавание. Однако, если вы наполните свое намерение слишком большими надеждами и ожиданиями, это может привести к разочарованию. В ваших интересах соединить целенаправленное намерение с расслабленным умом покоя. Это упражнение можно повторять много раз. Не пытайтесь удержать осознавание. Если вы обнаружили, что ваш ум блуждает, просто вернитесь к упражнению и начните его сначала. Теперь давайте попробуем применить более формальный подход к медитации. Это практика шамадхи или медитация осознавания. Будем использовать в качестве объекта, поддерживающего основание, дыхание. Медитация осознавания с дыханием. Сядьте в удобное положение. Держите спину прямо. Глаза могут быть открыты или закрыты. 1-2 минуты покойтесь в открытом осознавании. Можете вспомнить то ощущение, которое вы испытываете, когда падаете на диван после серьезной физической нагрузки. Ух! Теперь дышите как обычно, через рот, нос или через рот и нос. Направьте свое осознавание на дыхание, на поток входящего и выходящего воздуха. После выдоха позвольте своему осознаванию покоиться в промежутке, естественным образом возникающим перед следующим вдохом. Если ваш ум блуждает, просто верните его к дыханию. Повторите это упражнение 5-10 раз. В конце упражнения покойтесь в открытом осознавании. Дыхание – это объект, который новички используют в медитации чаще всего. Однако в качестве опоры для осознавания можно использовать все, что возникает в ваших переживаниях. Формы, звуки, запахи, вкусы и физические ощущения. Вы можете выбрать совершенно любой внешний объект, например, цветок, скульптуру или горящие благовония. Вы можете выполнить все первые шаги так, как было описано выше, в том числе несколько минут покоиться в открытом осознавании. Вы делаете это, чтобы собраться, ментально и физически. Если вы выбрали определенную форму, позвольте своим глазам легко покоиться на этой форме. Нет нужды исследовать, анализировать, судить или оценивать то, что вы видите. Вы просто видите. Если вы выбрали звук, просто слушайте. Не пытайтесь закрыться от других чувственных переживаний, таких как происходящее рядом с вами движение, звуки, запахи и колебания температуры. Все ваши чувства открыты. Вы можете предоставить пространство осознаванию любого чувственного переживания, одновременно поддерживая устойчивое осознавание выбранного объекта. Можете продолжать 5-10 минут. Открытое осознавание. Вы можете попробовать позволить своему осознаванию переместиться с объекта на само осознавание даже на начальных этапах медитации. Возможно, это произойдет естественно. Однако вам следует знать, что позволить этому произойти совершенно нормально, так что вам не нужно пытаться препятствовать этому смещению осознавания. Вы можете провалиться в то, что называется открытым осознаванием. Осознаванием, которое не использует для обретения устойчивости никаких объектов и совершенно естественно. Позже, когда ум начнет блуждать, вы возвращаетесь к объекту, чтобы достичь устойчивости в распознавании осознавания. Если вы достаточно практиковали, вы можете научиться использовать в качестве опоры для своей медитации повседневные переживания. Вы не ограничены представлениями об опоре или месте для медитации, а также о подходящем времени и позе для практики. Вы освобождаетесь от попыток концентрироваться или сфокусироваться и больше доверяете просторному, расслабленному осознаванию, позволяющему вам вместить все ваши переживания и использовать все в стремлении к пробуждению. Даже когда вы работаете с дыханием, попытайтесь перейти от сосредоточения на дыхании к осознаванию дыхания. Какой бы объект вы ни выбрали для шамадхи с объектом, вы пытаетесь перейти от объекта опоры к самому осознаванию. Как только вы стабилизируете ум на природе осознавания, вы можете совсем оставить объект. Это становится шамадхой без объекта, то есть тем же самым, что открытое осознавание. Вы практикуете открытое осознавание со стопроцентным расслаблением. Или, иначе говоря, чтобы не возникало, все совершенно такое, как есть. Вы просто позволяете уму обезьянки заниматься его безумными обезьяньими делами. Обезьянке не нужно расслабляться. Обезьянка не умеет расслабляться. Такова ее природа. Иногда обезьянка носится как угорелая, а иногда дремлет. Но вам больше не по пути с обезьянкой. Вы единое с осознаванием. Если вы расслабитесь на 200%, вас потянет в одном из двух направлений. Вы либо будете слишком яро навязывать себе расслабление, и от этого напряжетесь еще сильнее, либо станете настолько вялыми, что обмякнете и уснете. Так что 100% – это именно то, что нужно. Полезно каждый раз начинать медитацию с открытого осознавания. Просто позвольте своему уму покоиться в течение нескольких минут. Просто покойтесь. Раскрою еще один секрет. Знаете, что является главным препятствием для медитации покоя? Она слишком проста. В ней нет таких переживаний, которые заставили бы вас сказать «ничего себе». В нее ничего не привносится. Не нужно ничего делать. Она так же близка, как кончик вашего носа. То есть слишком близка, чтобы ее увидеть. Иногда учителя говорят нам «прекратите медитировать». Это не означает отказаться от осознавания. Скорее, это указание «не используйте фонарь при свете дня». Считая себя изначально неполноценными, мы используем своего рода фонарь ума, чтобы улучшить работу солнца. Открытое осознавание подобно пространству. Мы говорим о пространстве и указываем на него словами, но на самом деле мы не распознаем его. Мы видим только то, что находится в пространстве. Когда мы все-таки говорим, что видим пространство, мы обычно имеем в виду долину, стол, дерево или еще какой-то предмет, определяющий пространство или создающий определенную точку зрения на него, но не само пространство. Подобно тому, как мы можем не верить в преимущество распознавания пространства, мы обычно не полностью доверяем практике открытого осознавания. Мы не верим в ее преимущество по-настоящему, так же, как не ценим то, что достается бесплатно. Создается впечатление, что гарантией ценности для нас является цена, которую мы заплатили. В ходе медитации мы платим цену упражнениями, требующими больших усилий, чем на самом деле необходимо для открытого осознавания. Мы осознаем объекты. В этом случае ум не может просто покоиться без дела. Он должен распространять себя на определенные чувственные объекты, чтобы получить опору. Всегда полезно начинать упражнение медитации с 1-2 минут открытого осознавания. Так мы устанавливаем связь со своим фундаментальным состоянием ума. Даже если ветры беспокойства, страха, гнева или зависти тревожат поверхность озера, под поверхностью оно остается чистым и спокойным. Очень важно это понимать, поскольку мы слишком часто думаем «я чересчур взволнован, чтобы медитировать» или «мой гнев и зависть уничтожают мою равностность». Ничто не способно уничтожить равностность. Мы можем утратить с ней связь, но она не может быть уничтожена. Чудесно, не правда ли? Однако мы до сих пор не развили достаточно прочную связь со своим фундаментальным осознаванием, чтобы верить в его надежность или даже в его существование. Если мы приходим в ярость или запутываемся в паутине страсти, мы обычно переживаем их как нечто всепоглощающее, словно волны бушуют не только на поверхности озера, но и у дна. Но это не так. Это изначальное, чистое, сияющее осознавание есть у нас и когда мы счастливы, и когда грустны, когда мы разгневаны, и когда пребываем в депрессии, когда испытываем радость и прилив энергии. Осознавание не привязано к эмоциям и мыслям. Оно не зависит от условий и обстоятельств. Нам необходимо установить связь с этим осознаванием, чтобы понять, что мы имеем в виду под фундаментальной добродетелью. Это осознавание не имеет плотности, оно не фиксировано, его невозможно измерить, и все же оно остается основой нашего существования. Это осознавание есть у нас вне зависимости от того, насколько занят наш ум и сколько в нем беспорядка. Вне зависимости от того, насколько обезьянка управляет всем представлением. Именно поэтому мы говорим, что нет необходимости избавляться от негативных мыслей или вытеснять их. Если мы сознательно вынесем осознавание на передний план ментальной активности, ум обезьянка сразу же потеряет свою власть. Подружиться с мыслями. Большинство из нас знакомы с переживанием, когда наши мысли сводят нас с ума. Если бы только я мог перестать думать о том человеке, о том случае, о том споре с моим боссом, с моим партнером. Бесконечные мысли, даже когда они совершенно бесполезны, просто летают по кругу, как пчелы в банке. Как только мы определяем эти мысли как проблему, мы хотим избавиться от них. Мысли могут быть прекрасным помощником в медитации, но мы обычно делаем их своими врагами. Мы считаем, что во время медитации нет ничего хуже, чем мысли. Я весь день думаю и думаю, а вот в медитации могу зависнуть в глубокой, чистой бездне безмыслия. Блаженство, ничто, чистое, спокойное. Как прекрасно! Что же происходит потом? Во время медитации наш ум прокручивает мысли так же, как и в остальное время. В этой ситуации, вместо того, чтобы насладиться исполнением своих надежд на блаженство и покой, мы начинаем небольшую локальную войну со своими мыслями. Плохие мысли, уходите. Существует множество стратегий устранения мыслей, такие как выпивка, употребление наркотиков, переедание, чрезмерный шопинг и погружение в просторы интернета. Эти активности сужают ум через зависимость и компульсивную тягу. Сегодня многие люди считают, что медитация представляет эффективный и разумный способ избавиться от ненужных мыслей. Многие люди думают, что цель направления внимания на что-либо, например, на цветок, в том, чтобы подавить или вытеснить мысли. Это может сработать на несколько секунд, но когда мы ослабляем свое напряженное сосредоточение на объекте, мысли вновь наводняют наш ум. Это не длится долго и не способствует трансформации. Медитация действительно предлагает разумный способ работы с умом. Однако мы медитируем не для того, чтобы избавиться от мыслей. Это самая распространенная ошибка. Мышление, как и дыхание, — это естественная активность. Попытки навязать искусственную пустоту — это прямая противоположность тому, как мы работаем с естественной чистотой своего ума. То, что с мыслями можно подружиться, я узнал благодаря случаю, произошедшему в один из первых дней моего пребывания в Шераплинге. В то время монастырь больше напоминал о старом Тибете, чем о Новой Индии. Внутри не было сантехники, и мне приходилось несколько минут идти от своей комнаты до туалета. Однажды я попытался открыть в туалете высокое окно, но оно не поддавалось. Я начал стучать по окну, и вдруг оно открылось так резко, что врезалось в наружную стену, и из него вылетело стекло. Мои тревоги вышли из-под контроля. Я боялся, что перестану нравиться людям в монастыре, что они будут считать меня глупым, что мои помощники и учителя на меня рассердятся, и что когда мое великое преступление будет раскрыто, меня отругают. В течение 2 дней я ничего не говорил, и никто ничего не говорил мне. И все же я мог думать лишь о разбитом стекле. Тогда я решил, что прежде чем кто-нибудь заметит разбитое окно, я должен во всем сознаться. Я объяснил ситуацию смотрителю, а он ответил: «Ничего страшного». Потом он объяснил, что окно было старым, деревянная рама прогнила, и окно все равно нужно было менять. Я ушел от него с глубоким чувством облегчения. Однако вскоре мысли о моем дурном поступке вернулись. Когда я изучал тексты по Дхарме, перед моими глазами внезапно появлялось разбитое стекло, и я впадал в панику. Этот образ преследовал меня, заставляя мое сердце биться быстрее. Я пытался избавиться от него, и это было невозможно. Тогда я начал себя ругать. «Не будь дураком. Даже смотритель сказал, что это не проблема». В конце концов я объяснил ситуацию Сёлджи Ринпоче и спросил: «Могу я избавиться от своих мыслей?» Сёлджи Ринпоче ответил: «Ты не можешь избавиться от мыслей. Но это нормально. Тебе не обязательно этого делать. Твои мысли могут стать твоим лучшим другом. Ты можешь научиться превращать мысли в своих союзников». Я не совсем его понял, но кое-что стало неясно. Различие между тем, как я отношусь к своим мыслям, как к друзьям или как к врагам, определяло различие между счастьем и страданием. Я все еще не понимал, как подружиться с мыслями. Однако я начал понимать, что попытки справиться с мыслями или стереть их на самом деле поддерживали накал ситуации и интенсивность моего страдания. Обычно на шум обезьянка сидит на водительском кресле. Одна мысль тянет за собой другую. Мы не можем их остановить, и часто они сводят нас с ума. Когда мы развиваем осознавание, мы перестаем падать в эту реку. Осознавание позволяет нам стоять у самой воды и не быть унесенными течением. Мы освобождаемся от тирании ума обезьянки. Мысли все еще есть. Они могут быть тихими или бурными, сосредоточенными или дикими и рассеянными. Однако мы перестаем отождествлять себя с ними. Мы стали осознаванием, а не мыслями. Распознав осознавание, мы можем сделать шаг назад, наблюдать мысли и знать, что мы наблюдаем их. Нам больше не нужно от них избавляться, потому что они уже не помыкают нами. Когда мы отождествляем себя с естественным осознаванием, а не мыслями, это лишает мысли их разрушительной силы. Использование мыслей как опоры для медитации. Начиная медитировать, мы чаще всего используем такие объекты, как дыхание, колокольчик или цветок. Когда наш ум блуждает, мы возвращаемся к этим опорам. Но есть еще один вариант – использовать как опору для распознавания осознавания сами мысли. Поддерживая осознавание мыслей, мы не следуем за историей, и обезьянка-начальник не помыкает нами. Вместо этого мы просто продолжаем, не реагируя, замечать мысли, проплывающие в уме. Давайте попробуем. Начните наблюдать за своими мыслями, словно это пчелы с жужжанием, летающие в вашей голове. Вы держите глаза открытыми и резко поворачиваете голову налево, направо, поднимаете вверх, опускаете вниз, одновременно наблюдая, как ум обезьянка торопливо скачет от одной мысли к другой. Туда-сюда, туда-сюда. Пицца, планы, подружка, билеты на самолет. Наблюдать, наблюдать. Попробуйте заниматься этим в течение нескольких минут. Многим людям это упражнение кажется довольно сложным, хотя это просто продолжение того, что на самом деле происходит в нашем уме большую часть времени. Однако, помещая этот процесс под увеличительное стекло, мы словно застываем. Как правило, намеренное наблюдение за умом обезьянкой нарушает обычное течение привычных процессов, и это делает упражнение сложным. Теперь давайте попробуем выполнить немного более формальную медитацию с использованием мыслей в качестве объекта опоры. Медитация с использованием мыслей в качестве опоры для осознавания. Сядьте в удобное положение. Держите спину прямо. Ваши глаза могут быть открыты или закрыты. 1-2 минуты покойтесь в открытом осознавании. Теперь позвольте возникнуть мыслям. Направьте свое осознавание на само мышление. Осознанно наблюдайте свои мысли. Не пытайтесь изменить мысли. Не пытайтесь от них избавиться. Просто осознанно повернитесь к своим мыслям. Не пытайтесь анализировать, интерпретировать или оценивать свои мысли. Просто наблюдайте их. Если мысли исчезают естественно, покойтесь в открытом осознавании. Когда мысли возвращаются, просто используйте их как опору для своего осознавания. Если вас захватывают мысли, вновь мягко верните ум к процессу простого осознавания мыслей. Выполняйте это в течение 5-10 минут. В завершении покойтесь в открытом осознавании. Часто, когда человек пытается поддерживать осознавание мыслей, мысли исчезают. Это нормально. Отпустите их. Не тратьте энергию на то, чтобы их удержать. На самом деле, часто такая неспособность удержать мысли ведет к открытому осознаванию, так что просто позвольте ему проявиться. Долговременный эффект этой медитации заключается в том, что даже когда у вас остаются мысли, они не тянут вас за собой. Осознавание перенаправляет силу ума обезьянки. Если вы будете просто наблюдать мысли, не уносясь вслед за их потоком, это будет медитацией. Вы подчиняетесь своему собственному приказу практиковать осознавание. Таким образом, вы используете мысли, чтобы освободиться от мыслей. Мысли не прекращаются, но вы перестаете гоняться за ними. Теперь ваш ум определяет распознавание осознавания, уменьшающее фиксацию на эго и цепляние. Все, что помогает растворить ощущение плотного или независимого «я», приносит вам пользу. Ум, распознающий осознавание, перестает думать «все дело во мне». Направление осознавания на само осознавание значит, что мы перестаем отождествлять себя с ментальными движениями наших мыслей и эмоций и гоняться за ними. Когда это происходит, мы можем сказать, что сохраняем баланс при любых условиях. Сюда относятся как ментальные, так и физические, как внутренние, так и внешние условия. Мы можем сохранять устойчивость в любую бурю и при хорошей погоде, в гуще приятных и неприятных ощущений, желательных и нежелательных мыслей, конструктивных и деструктивных эмоций. Создание намерения. Какую бы практику вы ни выполняли, очень важно определиться с мотивацией. Если вы поместите на вершину холма круглый объект, например, автомобильную шину, он покатится вниз. Обнаружение сознавания работает подобным образом. Как только вы создадите намерение, ум направится в указанном направлении. Эта цель не является объектом. Объектом является осознавание. Именно поэтому мы называем этот объект опорой. Вы используете его как инструмент, чтобы получить доступ к уму осознавания. Как только вы начинаете использовать опору, чтобы сосредоточить свой ум, вы создаете намерение, а затем позволяете произойти переходу от объекта к осознаванию. Нёшел Кхен Ринпоче часто говорил мне: «Какую бы практику ты ни выполнял, самый важный аспект – это осознавание. В осознавании есть все. Как только ты распознаешь осознавание, любая практика становится важной. Если ты не распознал осознавание, тогда даже практика всевозможных прекрасных, особых и высоких методов не приведет тебя к реализации. Если ваш ум блуждает, не волнуйтесь. Не осуждайте себя, не злитесь и не думайте, что такое происходит только с вами. Ум любого человека блуждает, это нормально. Если вы запутались в своих мыслях, вернитесь к выбранной опоре, например, к дыханию. Вы снова отклоняетесь от нее, вы возвращаетесь. Таким образом вы учитесь. Возвращение к объекту, например, к дыханию, предоставляет ту опору, которая вам нужна для стабилизации ума, что позволит вам распознать осознавание. Когда вы используете медитацию, чтобы осознать дыхание, ум, направляющий внимание на дыхание, автоматически распознает осознавание. Иначе говоря, использование объекта опоры позволяет осознаванию распознать себя. Вам не придется отрывать свой ум от опоры. Он оставит ее естественным образом. Но чтобы позволить этому произойти, должна отсутствовать фиксация на объекте. Кроме того, вам следует поддерживать намерение распознать осознавание. Медитация – это активность ума. Куда бы ни направился ум, это дает возможность для медитации. Представление о том, что медитация – это нечто такое, что мы делаем только когда сидим на подушке в определенной позе в определенное время, создало множество заблуждений. Но можете спросить вы, если мы способны распознать осознавание в любом месте и в любое время, зачем придавать такое большое значение медитации со всеми этими ковриками, подушками и семичастной позой? Ответ в том, что мы выработали очень сильное отождествление с нашим умом-обезьянкой. Чтобы сместить это отождествление на естественное осознавание, нам нужны различные виды поддержки, опоры и методы. Нам всем нужны эти стратегии. Однако не нужно путать их с истинным смыслом медитации. Мы тренируемся не для того, чтобы изучать объекты. Мы тренируемся, чтобы изучить свой ум, поскольку в нашем уме скрыт источник всех возможностей, добра и зла, счастья и грусти, здравого смысла и неврозов. Свобода в наших собственных сердце и уме. Самое большое препятствие для учеников, которых я учу Нёндра, состоит в том, что они считают Нёндра и медитацию двумя различными практиками. Но это не так. Мои ученики всегда говорят что-нибудь вроде: «Вообще-то я предпочитаю практиковать медитации, а не делать простирания и начитывать мантры». Когда мы вступаем на путь Дхармы, любая практика становится практикой осознавания. По мере того, как мы идем вперед, практикой осознавания, или как минимум возможностью практиковать осознавание, становится любая активность. Любое мгновение бодрствования предоставляет такую возможность. Разумное описание нашей цели таково: удерживать равновесие и удовлетворенность среди хаоса. Однако необходимо отличать процесс от результата. Процесс распознавания и осознавания определенно влияет на ум обезьянку. Обычная активность нашего ума уже не будет такой беспорядочной и реактивной, какой, возможно, она была бы раньше. Нет сомнений, что развитие распознавания и осознавания чаще всего ведет к успокоению ума. И все же наш подход в том, чтобы сделать своей целью распознавание и осознавание, а затем позволить произойти всему, что бы ни происходило. Такое намерение крайне важно. На самом деле обычно происходит вот что, если мы позволяем этому произойти. Наш ум затихает. Однако мы не сосредотачиваемся на том, чтобы успокоиться или достичь определенного результата. Если мы фиксируемся на поддержании спокойствия, спокойствие наше не может быть продолжительным. Но если мы развиваем устойчивое распознавание осознавания, мы постигаем, что само осознавание изначально спокойно. Такова природа осознавания, вне зависимости от того, насколько сильно бушует наш ум. Неизменное спокойствие осознавания всегда с нами. Оно позволяет нам открыть ощущение мира и устойчивости, не зависящие от присутствия или отсутствия приятных и неприятных ощущений. Как только мы пробуем его на вкус, наш ум естественным образом успокаивается. Так что, хотя спокойствие не является нашей целью, оно оказывается результатом. Благодаря практике мы получаем доступ к спокойному осознаванию внутри неистовства нашего ума. Как только мы изменим свою точку зрения и стабилизируем намерение, даже болезненные мысли и эмоции смогут служить путями к этому распознаванию. Это ведет к огромной уверенности в нашей способности работать со всем, что бы ни проявлялось. Даже в гуще внутреннего и внешнего беспорядка мы доверяем безупречной надежности нашего собственного осознавания. Шаг за шагом. Практика дхармы развивается постепенно. Представим, что вы впервые увидели Луну на плоской двумерной картине, которую показал вам друг. Друг описывает форму, цвет и качество Луны. Это похоже на описание дхармы словами для новичков. Мы используем концепции, чтобы указать за пределы концепций. Обычно вначале наше понимание дхармы связано со словами, изображениями, буквами и чувствами. Мы здесь, а дхарма там, и мы указываем на нее. С практикой опыт трансформирует нашу способность видеть Луну, и тогда мы можем увидеть Луну, отраженную в озере. Этот образ Луны более живой и волнующий, чем плоское изображение и слова. Наша природа Бунды – это Луна, и мы используем концепции, чтобы выйти за пределы концепций. Следующий уровень – это непосредственная реализация. Мы видим Луну непосредственно, без концептуализации. Теперь нет ни слов, ни описаний, ни предубеждений. Только обнаженное осознавание. Мы стали тем, на что указывали. Нет разделения между здесь и там, между мной и дхармой. Сначала мы видим серебро Луны. У нас появляется небольшая реализация. Это начало прямой реализации. На этом уровне мы не становимся Бундой, но освобождаемся от сансары, освобождаемся от дукхи. Когда мы полностью постигаем свою истинную природу, мы словно видим полную Луну. В этот момент мы завершаем путь реализации, то есть реализовывать больше нечего. Отныне мы практикуем дхарму, чтобы углубить и стабилизировать свою реализацию. Говоря языком нашего ума относительной реальности, мы проводим полезные различия, но слова и концепции предназначены лишь для нашего обучения. Выделение трех категорий осознавания – обычного осознавания, медитативного осознавания и чистого осознавания, дает инструмент, способствующий нашему пониманию единого, неделимого осознавания. Есть лишь одно осознавание. Это наше исконное, естественное качество ума. Оно есть у всех. Мы говорим о небе на западе и небе на востоке. Но небо всего одно. Осознавание неделимо, словно небо. Медитация и повседневная жизнь. В наши дни люди учатся медитации, чтобы успокоиться, снять стресс и получить кайф. В таком подходе есть некоторые позитивные аспекты, особенно если кто-то видит в уме источник трудностей и счастья. Однако подобные попытки часто попадают в категорию медитации как активности, имеющие начало и конец. Сейчас я медитирую, а потом не медитирую. Проблема в том, что в данном случае любые положительные эффекты медитации, как правило, бывают краткосрочными. Объединению медитации с повседневными активностями уделяется мало внимания. Медитация отделена от воззрения и намерения, связанного с мудростью и состраданием. Можно развить мускул медитации, но без ясной цели все же сложно обнаружить подлинное освобождение. Настоящее мерило – это то, что происходит за пределами подушки для медитации. Если в активности повседневной жизни нет и следа перемен, мы не смогли извлечь из медитации всю возможную пользу. Если собака соседа справила нужду на наш газон, официант приносит холодный суп или отменяет наш рейс, а мы испытываем такой же гнев и раздражение, как и до начала практики медитации, значит, что-то не так. Если мы понимаем воззрение, то знаем, куда идем, и можем применить это понимание ко всем активностям повседневной жизни. Воззрение – это понимание того, что наша истинная природа, сама сущность осознавания, фундаментально чиста, полна и обладает всеми теми замечательными качествами, которых, как нам обычно кажется, нам не хватает. Если мы не привнесем это воззрение в свои активности, формальная сидячая практика может стать сухой и безжизненной. Мы можем стать похожими на кукол, совершенно неподвижно сидящих на полке магазина игрушек. Может казаться, что мы все делаем правильно, и все же пробуждение, как и прежде, остается недосягаемым. Все стадии нёндра подразумевают развитие медитативного осознавания. Переход от медитативного осознавания к третьему типу осознавания, чистому осознаванию, различен в различных традициях. В моей традиции на чистое осознавание указывает наставник или учитель, уже распознавший природу ума. Мы называем это наставлениями, указывающими на природу ума. Возможно, у нас есть все необходимое, чтобы пробудиться, но чистое осознавание иногда ускользает от распознавания именно потому, что оно такое простое и обычное. Люди часто думают, что пробуждение связано с каким-то захватывающим новым опытом, и поэтому ждут чудесного события, хотя все это время ни на миг не разлучались с чистым осознаванием. Наставник, учитель или гуру, знакомит нас с тем, чего мы не могли распознать в самих себе. В моей традиции наставление, указывающее на природу ума, иногда дается в самом начале базовых практик, а иногда лишь после того, как ученик уже завершил выполнение разнообразных практик. Если вы уже получили такие наставления, то можете выполнять практики нёндра, чтобы углубить и стабилизировать свое распознавание чистого осознавания. Какой бы тип осознавания мы ни применяли, все практики нёндра дают возможность обнаружить в осознавании что-то такое, чего мы еще не видели прежде. Буддизм полон прекрасных идей, но именно распознавание и осознавание ведет нас из сансары в нирвану.